Глава 23. Миражана с Кириллом еле успели укрыться так, чтобы скрипач их не заметил. Он пулей вылетел из парка и направился к узконосому темно-красному Феррари. Доставая телефон, Антонио открыл переднюю дверь и положил скрипку на сиденье рядом с водителем. «Вацлав, это я». Голос у музыканта звучал напряженно. «Нет, я этого не сделал». «Что-то случилось, Вацлав». Ее осколок вдруг... Больше Миражана и Кирилл ничего не услышали. Им оставалось только дождаться Андре, который появился совершенно неожиданно, перемахнув через ограду парка и приземлившись прямо рядом с ними. «Спорю, он сейчас отправится на встречу с остальными», — абсолютно ровно произнес лучник. «Ага», — сглотнула Миражана и бросилась к верному Пежо. Уже через пару минут тот догнал Феррари, который в городе был вынужден ехать на маленькой скорости. «Что там случилось, Андре?» «Да не понял. Он поиграл девушке. Ей, похоже, понравилось. Плохо точно не стало. А потом он спешно убег». Ведьма сквозь зубы выругалась, чуть не пропустив поворот, и потребовала более подробного объяснения. В это время в Феррари тоже обсуждали произошедшее. Скрипач уже успокоился и теперь вел своего железного коня к назначенному месту встречи. «Вацлав, я уверен в своих ощущениях. Я услышал ее душу. Причем не сразу. Сначала ничего не предвещало, как говорится. Однако, когда я играл, это случилось. Ее душа звучала, как полноценная душа. И когда я остановился, ничего не изменилось. Я продолжал ее слышать. И страдала она, как полноценная. Тони, это невозможно». Завораживающий голос ангела по телефону звучал еще более впечатляюще. «Мы же сотни и тысячи раз проверяли на других осколках. Они не развиваются в полноценной душе». «Я знаю, но мои ощущения верные», — скрипач притормозил у пешеходного перехода. «Не сомневаюсь в этом». Его собеседник помолчал и очень искренне добавил. «К сожалению». «Приезжай, я позвоню Татьяне, нужно все хорошенько обсудить». «Уже еду». Миражана достала мобильный, набрала номер Глеба и коротко доложила ситуацию. «Продолжайте следить за скрипачом. Крайне важно узнать, кто его сообщники. Особенно меня беспокоит первый. Если это Вацлав Червинский... В общем, узнайте, кто сообщники, и тут же мне доложите. Думаю, сегодня на убийство они уже не пойдут, так что в запасе у нас есть еще хотя бы один день. И продиктуй мне имена тех, кто участвовал во встречах, устраиваемых Вацлавом. Кстати, нужно было сразу доложить, когда всплыло имя Вацлава. Ты же отлично знаешь, что с ангелами шутки плохи. Вряд ли он действует при их официальной поддержке», — не удержалась Миражана. «Поддержка может быть и негласной». Судя по голосу, Глеб еще сам не пришел к какому-то определенному выводу в процессе разговора, раскладывая факты по полочкам. «Вацлав — один из самых самостоятельных ангелов, которых я знаю. И этот скрипач меня очень беспокоит. Не люблю темных лошадок. Неизвестно, кто еще на их стороне», — подлила масло в огонь девушка. «Именно поэтому нужно было доложить сразу», — отплатил ей помощник шефа. «Как только скрипач встретится с сообщниками, доложишь. Я должен знать, кто это. Если возникнет опасность, немедленно вызывайте поддержку». Вацлав Червинский уже выходил из здания, когда у него снова зазвонил телефон. «Слушаю», — четко и весомо ответил он. «Вацлав, за Тони прямо сейчас следят Миражана, Олег и Андре. Похоже, они все знают. Твое имя уже прозвучало». Ангел позволил себе лишь несколько секунд молчания. «Благодарю за информацию. Коль все так вышло, то слушай, что нужно сделать». Антонио уже свернул на улицу, где они обычно встречались с соратниками, когда раздался телефонный звонок. «Вацлав, я уже подъезжаю». «Поворачивай, не останавливаясь, доезжай до перекрестка с Зимней и выбирайся Холщовым кварталом». Так в народе назывался старый, почти нежилой район города. «Мы будем ждать тебя у водонапорной башни». Послушно следуя указаниям, скрипач, уже зная ответ, спросил. «Что-то случилось?» «Да. Спокойствию ангела мог бы позавидовать любой армейский генерал. За тобой следят. Твоих навыков не хватит, чтобы оторваться от слежки. Да и обычных уловок против ведьмы и охотника не хватит. Удача сейчас явно с ними. Поэтому веди их до нас». Даже так? Антонио невольно бросил взгляд в зеркало заднего вида, но какая из машин следует именно за ним, он не представлял. К тому же при желании автомобиль можно накрыть мороком. Транспорт соответствующих служб был снабжен готовыми заклинаниями на случай подобной надобности. «Тогда ждите. Скоро буду». «Такая машина», — буркнула Миражана, — «а ездить не умеет. Кто же этой дорогой колчевым кварталом ездит? Куда удобнее по проспекту, чем так петлять?» Пежо в ответ рыкнул мотором, и ведьма поспешила признаться ему в любви, уверив строптивца, что лучше него нет. Кирилл сидел тише воды ниже травы. С одной стороны, его колотила радостная лихорадка в предвкушении развязки его первого дела. С другой, мучили нехорошие предчувствия, как перед экзаменом. Надо будет попросить кого-нибудь, чтобы научили разбираться, где интуиция, а где просто мандраж, раздраженно думал парень. Интересно, а когда меня начнут учить? Я больше не буду за Андре с Миражаной таскаться. Вот подстава. Если да, с ними интересно. Что они тут забыли? Возмутилась девушка, вынужденная крутить руль то в одну, то в другую сторону. Улочки не отличались шириной, а асфальт тут, похоже, не обновляли с момента, как положили. Машинке это явно не нравилось, а раздражение – заразная штука. «Вот и я думаю, что они тут забыли», – излишне спокойно протянул Андре. Миражана с ужасом глянула на него в зеркальце. Тот пожал плечами и принялся собирать арбалет. «Как Кирилл!» – с трудом выдавила она. «Если что-то начнется, ты сиди в машине, не вылезай». «Нет», — покачал головой мужчина, проверяя двигающиеся части арбалета. «Если что-то начнется, ты стрелой вылетаешь из машины и прячешься где-нибудь, где тебя будут окружать стены хотя бы с двух сторон. И пищишь, только если тебе угрожает непосредственная опасность. Все остальное время сидишь тихо, как нашкодивший. Понял?» Парень кивнул для убедительности два раза. «Думаете, все так серьезно?» – уточнил он. Андре посмотрел в его сейчас такие огромные глаза и хотел уже что-то сказать, но в этот момент Пежо вылетел на небольшую площадь и резко затормозил. Прямо перед ним, поперек дороги, самоубийственно стоял красавец Феррари. Ни с той, ни с другой стороны было не проехать, не врезавшись ни во что. «Черт!» – рыкнула Миражана, подавая назад. Однако машина вдруг обиженно буркнула и заглохла. «Какого?» «Они вырубили всю электронику», — сообщил Андре, как раз вытаскивающий свой телефон. «Быстро из машины! Миражана, накинь мороки! Кирилл, за мной!» «Против ангела?» По ее тону оба парня поняли, что тени сработают. «Ладно, тогда так». Андре открыл дверь и швырнул вперед какой-то предмет. В следующую минуту все вокруг заволокло дымом. Кирилл дернулся наружу. Его схватили за руку и куда-то потащили. В ту же секунду раздались выстрелы, чьи-то крики и громкое миражанино нецензурное определение ситуации. Перебежка длилась недолго. Кириллу вообще показалось, что они и на пару метров не отошли. Впрочем, возможно, так и было. Андре заставил парня присесть на корточки. Юноша качнулся и тут же уперся руками в какую-то холодную поверхность. «Сиди тут», — приказал мужчина, — «и не дергайся». Убежище представляло собой невысокий, взрослому человеку где-то до пояса условно-фигурный каменный столб, служивший то ли украшением, то ли ограничителем проезда. Сзади, в паре метров от него, находилась стена дома, по какой-то причуде архитектора, образовывающая угол. Если бы Кирилл забился в него, то был бы как на ладони. Однако сзади и справа никто не подойдет. Разве что с крыши спрыгнет. А столбик худо-бедно защищал юношу и спереди. «Не дрейфь! Если они не пристрелили нам бензобак, значит, скорее всего, уничтожать не собираются. Но и не высовывайся, мало ли». И Андре куда-то унесся. Дым как раз развеивался. Кирилл вдруг понял, что мужчина ни разу не выстрелил, хотя миража напалила, как проклятая. «Старался не выдать моего укрытия», — с благодарностью понял парень. У миражаны не было сомнений, почему их не взорвали прямо в машине. Не додумались. Или не успели. Или просто струсили. А коли так, то надо воспользоваться шансом, который враги так необдуманно даровали. Из-за дымовой завесы она не видела, где Андре, но буквально ощущала его. Сейчас он спрячет пацана и сам помчится в укрытие. А значит, нужно его прикрыть. Кто знает, может, эти гады по ту сторону видят лучше. Или чутье острее. Дым начал рассеиваться. И выстрелов явно стало больше. Причем палили не в девушку. Миражана рыкнула, прошептала заклинание острого зрения и тут же заметила женщину на крыше дома напротив. Юбка почти не скрывала ее ноги, которые вызвали у ведьмы почти зависть своей длиной и формой. А каблуки, похоже, этой стерве совершенно не мешали. Миражана вытащила второй пистолет и злорадно нажала на оба спусковых крючка. «Побегай, дрянь!» По правде говоря, с обеих рук девушка стреляла так себе и отлично это понимала. Так что, по сути, второй пистолет был для отвода глаз, чтобы, так сказать, противники не расслаблялись. А там, кто знает, может, повезет. Да и это реально страшно, когда в схватке есть хоть одно оружие, которое стреляет, как бог на душу положит. Зато с правой Миражана палила вполне прицельно. Вот только противница попала сверткая. Каким-то образом она заметила опасность и отпрыгнула в сторону за миг до того, как первая пуля вонзилась в покатую крышу за тем местом, где брюнетка с дробовиком только что стояла. Более того, будто не замечая неудобной поверхности и высоты, она пробежала несколько шагов, не переставая стрелять в Андре. Это окончательно вывело Миражану из себя. Пистолеты продолжали гавкать в ее руках, а сама ведьма начала читать заклинания, призванные сковать противницу по рукам и ногам. Однако закончить ей его не дали. Пуля чиркнула совсем близко от укрывшейся за Феррари, не за своей же машинкой прятаться, Миражаны. Похоже, кто-то зашел ей в бок, но в следующий момент мимо ведьмы просвистело несколько арбалетных болтов. Каким-то неведомым образом, очевидно, особыми наконечниками, они вдребезги разнесли вверх старой толстой кирпичной трубы, и чернокрылому ангелу пришлось взмыть воздух. Миражана мстительно выстрелила в него несколько раз. Андрей же переключился на сексуальную спутницу Вацлава. Один из арбалетных болтов разорвал ей юбку-пачку. Второй ловко скользнул над ее плечом меж кудрявыми волосами. «Андре!» – не выдержала Миражана. «Ты ее убиваешь или флиртуешь?» Однако, пока она отвлеклась, Вацлав успел где-то укрыться, заставив ведьму шептать проклятие. К сожалению, на ангелов они почти не действуют. Вообще, в драке между существами такого происхождения все законы обычного мира дают сбой. Андре славился своей меткостью, а Миражана – удачливостью. Первый никогда не мазал из-за своего мастерства, вторая в основном попадала в цель благодаря своему везению. Однако сейчас им мешали не меньшая удача, силовые поля и защита существ далеко не простых. «Вацлав, сдавайся!» – выкрикнула Миражана, пытаясь понять, где тот укрылся. Ангел не палил в пространство, как это делала она, но его редкие выстрелы только чудом не задевали девушку. Вот и сейчас ей срочно пришлось отползти к другому боку Феррари. С этой стороны она явно стала видна проклятому ангелу. «Ты же понимаешь, что твоя песенка спета. Если сдашься сейчас, тебя выдадут сородичам. А продолжишь сопротивляться, тобой займутся наши». «Сначала пусть поймают», — ответила Миражане Татьяна, тоже вынужденная спрятаться от вездесущих болтов Андре. От злости она решила вывести из себя ведьму. «А, черт!» К ее сожалению, лучник из другого мира умел попадать в цели, укрытые за препятствиями. «Будь ты проклят со своим арбалетом! Чуть самое дорогое не задел!» Ноги явно к самому дорогому не относились. Татьяна с яростью вырвала болт из ноги выше колена и почувствовала, что перевоплощается. В следующее мгновение над крышами домов взмыла на перепончатых крыльях прекрасная демоница с когтистыми ступнями и ладонями. «Как тебе такая красотка, а, Андре?» Миражана в стрессе говорила даже больше, чем в нормальном состоянии. Однако сейчас ее куда больше волновало, что ран на суккубе не было. Андре мог бы ей ответить что-нибудь вроде «Я бы попробовал», но в отличие от напарницы, он в бою старался молчать, не выдавая своего местонахождения. Сейчас ситуация вообще не располагала к разговорам. Демоница неслась на него, увидев сверху его укрытие. А Андре знал, что ее кожу в истинном облике обычный болт не прострелит. Более того, острый взгляд лучника выхватывал слабое мерцание вокруг суккуба, защитное поле. Оно защищает ее от оружия дальнего боя. В ближнем же демоница – страшный противник, во много раз сильнее человека, а саму обычным оружием даже не поранишь. Бежать? О, нет. Суккуб атаковала, не снижая скорости. Просто набросилась, опрокинув мужчину на землю и не заметив его сопротивления. Голова Андре больно ударилась об асфальт, и в следующий момент демоницу просто отшвырнула магией в сторону. «Ты на что позарилась, стерва?» – Привести Шарлотту в такую ярость еще нужно было суметь. «Да я тебя!» Слова у чародейки не расходились с делом. Заклинания с ее пальцев срывались с той же скоростью, что и обещания с языка. Причем ей было откровенно наплевать на демоническую природу противницы. В мире Шарлотты существа этой расы встречались куда чаще. Вот даже один из них как-то затесался в предки Андре. Ее магия, в основном огненная, заставляла суккуба уворачиваться от заклинаний и постоянно подновлять защитное поле. Однако демоница не осталась в долгу. Дробовик ей пришлось бросить. Держать его в этом облике не представлялось возможным. Однако скорость и сила были на ее стороне. Она приближалась очень быстро. Шарлотте то и дело приходилось переключаться на защиту, а то и вовсе падать на землю, спасаясь от когтей суккуба. Видя такое дело, Миражан решила не вмешиваться. Сейчас помочь чародейке она практически не могла. Самой бы кто помог. Проклятый ангел не давал даже высунуться, поля слишком прицельно. Ведьма пару раз колдовала мороки, надеясь отвлечь Вацлава на них, а самой напасть, пока он палит по иллюзии. Однако тот напрочь их игнорировал, чем невероятно злил девушку. Она решила действовать по-другому. Начала шептать заклинание защиты. Пусть прикроет ее. Это позволит ей нормально увидеть, где прячется Вацлав, и выстрелить, когда она будет готова. Но, когда колдовство уже почти было закончено, девушка услышала позади себя какое-то шуршание и, обернувшись, увидела прямо перед собой чернокрылого ангела. «Ах ты ж собака!» – действовала она скорее на рефлексах, чем разумно. Развернулась, выбрасывая вперед обе руки, и нажала на спусковые крючки. Пули прошли сквозь иллюзию, заставив Миражану грубо выругаться. Не так уж много существ в этом мире могли навести на нее морок. Обидно, когда твое оружие используют против тебя же. Сообразив, что открылась почти полностью, ведьма метнулась в сторону, перебегая к широкой тумбе с афишами еще 80-х годов. Ей казалось, что каждая пуля Вацлава проносится совсем близко. Еле добравшись до вожделенного укрытия, девушка буквально рухнула на корточки, прижавшись лбом к холодному оружию. Как выбираться из этой засады? Да чего же не вовремя эти гады вырубили электронику? На помощь не позовешь. Если только магией. Но как-то ведь они ее чувствуют. А что если? «Вацлав!» — выкрикнула Миражана. «Зачем тебе все это? Зачем тебе эти души?» Признаться, девушка не особо надеялась на ответ. Однако он прозвучал. «Чтобы не пришлось жить среди агрессивного, ни на что негодного быдла». «Да ладно тебе! Не так уж все страшно!» «Надо как-то его позлить», — думала Миражана. «Ну, распалась парочка душ, и что? Уродов и с полноценными душами хоть отбавляй!» «Все всегда начинается с малого». Ответ прозвучал так, будто его вещали с кафедры в соборе. «А в любой катастрофе виновата равнодушие». Миражана с помощью гладкой металлической пластинки, снятого браслета, пыталась высмотреть вновь сменившего укрытие ангела. «Ты преувеличиваешь, Вацлав! А ты просто не желаешь открыть глаза. Иначе давно была бы на моей стороне. Убийство – грех, Вацлав!» «Да где же ты?» Все больше наклоняясь в сторону, злилась Миражана. «Слышал об этом? И вообще все происходит по воле Божьей!» «Именно!» В голосе ангела послышалась усмешка. «Учитывая это, тебя не пугает моя смелость?» Наконец в отражении мелькнуло что-то похожее на крылья, и в следующий момент пластинка разлетелась на куски. Миражана вскрикнула и, выскочив из афишной тумбы, принялась палить из обоих стволов. Кирилл, скрючившись, сидел за каменным столбиком и вопрошал себя, как он во все это ввязался. Он даже в детстве в драках особо не участвовал, а тут подумать только. Знала бы мама. Хотя сейчас он больше опасался попасть под случайную пулю, а также мучился вопросом, как он может помочь друзьям. Только вот идеи почему-то наотрез отказывались его посещать. Юноша в очередной раз огляделся. Он находился достаточно далеко от Миражаны и Андре. Даже не крикнешь им ничего, противники могут услышать. Да и что кричать-то? Врагов он и подавно не видел. Парню стало ужасно обидно, что всю схватку он так и присидит за этим столбиком. С другой стороны, что он может сделать? Оружия нет. Сила и та заперта. Да и не умеет он ею пользоваться. Единственная его помощь – это не мешать друзьям. Но это же просто идиотизм какой-то. И тут Кирилла осенило. Он может вызвать подкрепление. Глеб же говорил, сразу ему отзвониться. Конечно, электроника отключилась под действиями их противников. Почему-то парню невольно вспомнилось, что в телевизоре подобное рассказывали про инопланетян. Может, тогда электроника отключалась вовсе не из-за зеленых человечков. Но вдруг она уже восстановилась. Кирилл полез в карман за мобильником, нажал на зеленую кнопку. Телефон не подавал признаков жизни. Парень надавил на кнопку меню, потом на красную. Сотовый обычно включался, если долго на нее жать, однако не сейчас. «Так, не волноваться», — приказал себе Кирилл. «Значит, еще не оклемался. Скоро включится. Надо только время от времени его проверять». «Нет, не время от времени, а постоянно. Ну давай, зараза, включайся». Пока Кирилл мучился со строптивой техникой, схватка продолжалась. Шарлотта сменила Андре и теперь вовсю мешала жить демонице. Чародейка неосторожно назвала ее вид, и парень, разумеется, услышав, на миг высунулся из своего убежища, чтобы рассмотреть суккуба. Миражана пикировалась с ангелом. Телефон по-прежнему отказывался работать. И вот тут Кирилл вдруг понял, что еще не дает ему покоя. С их врагами был скрипач. Вряд ли он и демоница одно и то же лицо. Значит, этот гад где-то сидит или что-то делает. А что он может делать? Играть. Но музыки не слышно. А может, что-то еще? Души. Где-то же они их хранят. Может, он давно уже там, где бы оно ни было, и уносит души. В этот момент мобильник призывно пискнул. Но не успел Кирилл подумать торжествующе «ага», как сквозь выстрелы и крики пробилась еще одна мелодия. Красивая и отчаянная. Юноша невольно вслушался в нее, пытаясь разобрать, действительно ли она звучит или ему послышалось. Но, когда понял, что не ошибся, стало уже поздно. Все тело сковало болью, а линии, которые нанес Маржо, отозвались режущим холодом. Перед глазами все поплыло. Юноша с трудом поднял руки к лицу, чтобы разглядеть проявляющиеся на коже золотые полосы. Кирилл не был уверен, что раздавшийся крик принадлежит именно ему. Слишком уж не походил он на человеческий. Тьма глянула на юноши сотни глаз, наполнилась множеством шорохов и звуков. Из нее ощутимо пахнуло жаждой дармовой силы, скорого и яркого наслаждения сладкой чародейской кровью. Боль стала нестерпимой. Кирилл кричал, сам того не осознавая. Золотые путы будто рвали кожу и плоть под ней, нехотя выходя из тела. Откуда-то юноша знал, что если сейчас они полностью выйдут, то развеется полностью, а вместе с ними падет контроль над силой. И что он сделает после этого, неизвестно. Но еще хуже, что сделают ночные твари, собирающиеся рядом, как магнитом, приманенные сладким ароматом его магии. Она вновь лишает их разума. Пока эти создания не решаются напасть, но еще немного, еще чуть больше его энергии освободится, еще сильнее помрачит она их разум. Кирилл пытался успокоиться, заставить магию вновь уйти внутрь. Но проклятая музыка все пела и пела, звала и манила. Она действовала как выпивка или любовь, лишала контроля над собой и будила его силу. Юноша с ужасом увидел, как напитывается кровью его рубашка. Алые струйки появились и на ладонях. Холод узоров все больше поднимался к поверхности. Парень вновь закричал, заткнул уши. Может, все остановится, если он не будет слышать этой проклятой скрипки? Но музыка, казалось, звучала у него в голове. Кружилась в ней, насмешливо прекрасная, устрашающе всесильная. Первый замкнутый узор лопнул с отчетливым звоном, будто разбился хрусталь. Этот звук воем поприветствовали сотни глоток, уже мало вменяемых существ. Последнее, что слышал Кирилл, был крик Миражаны.